год. Полное собрание русских летописей. Том 1, часть 2, колонка 369. Смотрите также Миллер, цитируемое сочинение. Том 3, страница 68. Осетины, как и некоторые другие горные народы Кавказа, имели репутацию мастеров-оружейников, и, возможно, от них русские получали часть своего вооружения. Аварские шлемы упоминаются в слове о полку Игореве. Слово, страница 13. Это относится не к древним аварам, которые прошли через южную часть Руси и осели в Венгрии, но к племени с тем же названием, местом проживания которого был Дагестан. Смотрите «Древняя Русь», глава 5. В половецкий период русские стремились поддерживать отношения с осетинами из стратегических и дипломатических соображений, поскольку те были потенциальными союзниками против половцев. Как мы знаем, часть осетин-ясов расселилась в районе Нижнего Дона, то есть в границах Куманского половецкого ханства. Когда русские вошли в этот регион в 1111 году, они были доброжелательно приняты местным населением, среди которого, вероятно, были и ясы. Повесть временных лет, Ипатьевская летопись, колонка 263. В 1116 году Владимир Мономах еще раз послал на Дон своего сына Ярополка. Из этого похода Ярополк привез в Киев много сторонников ясов и ясскую княжну, на которой он женился. Повесть временных лет, колонка 280. Смотрите также Миллер, цитируемое сочинение, том 3, страницы 66-68. Позднее у других русских князей тоже были осетинские жены. Например, у двух суздальских князей Андрея Боголюбского и его брата Всеволода III и у одного черниговского Мстислава, убитого в битве на Калке в 1223 году. О династических связях между русскими и косогами известно меньше. В хрониках, однако, записано, что князь Тмутаракани Мстислав взял в жены черкесскую княжну, первого мужа которой он убил на поединке. Повесть временных лет. Ипатьевская летопись. Колонка 133. Как княжеская дружина и двор представляли собой благоприятную среду для развития эпической поэзии, так товарищество по оружию и династические связи между русскими и народами этих двух племен или племенных групп имели результатом знакомства русских с осетинским и косогским фольклором. Нельзя отрицать влияние осетинской эпической поэзии на русские былины. Смотрите главу 9, раздел 3. Осетины были также посредниками в отношениях русских с Грузией и Арменией. Большое значение имело влияние грузинского и армянского искусства, и особенно архитектуры, на русское искусство. В ранний киевский период это влияние особо ощутимо было в Тмутаракане и Чернигове, а в поздний киевский период — в Рязани и Суздале. Смотрите главу 9, раздел 6. Но сведения о частых контактах между русскими и грузинами и армянами скудные. Известно, что армянские врачи практиковали на Руси, и предполагается, что время от времени нанимались грузинские и армянские художники и архитекторы. Вероятно, армянские купцы часто посещали Русь. Что касается династических связей, то второй женой киевского князя Изяслава II была грузинская княжна, дочь царя Дмитрия I. Свадьба состоялась в 1154 году. 30 лет спустя грузинская царица Тамара выбрала себе в мужья русского князя Юрия, младшего сына Андрея Боголюбского. О князе Юрии, сыне Андрея Боголюбского, смотрите «Георгий Юрий Андреевич», страницы 441-442. После смерти Андрея его братья захватили власть в Суздале, отказавшись признать права молодого Юрия. рожден около 1160 года.